«Нет, Роберто, не говори так, мне очень жаль. Это все зайцы. Перед самым рассветом я услышал, как самец топчется на снегу. Ты себе представить не можешь, что они там разделывали. Я сразу бросился на шум, но они удрали. Тогда я пошел по следу и там, высоко, настиг их и убил обоих. Ты пощупай, жиру сколько, и это в такую пору. Представляешь, что нам Пилар приготовит из них? Мне очень жаль, Роберто, не меньше, чем тебе. А этого кавалериста убили?» «Да». «Кто, ты?» «Да». «Какой молодец», — сказал цыган, явно желая польстить. «Ты просто чудо какое-то!» «Иди ты», — сказал Роберт Джордан. Он не мог удержать улыбки. «Тащи своих зайцев в лагерь, а нам принеси чего-нибудь позавтракать». Он протянул руку и пощупал зайцев. Они лежали на снегу безжизненные, длинные, тяжелые, пушистые, долгоногие, долгоухие, с открытыми черными глазами. «А в самом деле жирные», — сказал он. «Жирные», — сказал цыган. «Да, у них у каждого бочка сала на ребрах. Таких зайцев я и во сне никогда не видел». «Ну, ступай», — сказал Роберт Джордан, «и побыстрее возвращайся с завтраком. Да захвати мне документы того убитого. Пилар тебе их даст». «Ты на меня не сердишься, Роберто?» «Не сердишься. Я возмущен, как это можно было бросить пост. А что, если бы наехал целый кавалерийский эскадрон?» «О, Матерь Божья!» — сказал цыган. «Какой ты разумный!» «Слушай меня, чтоб ты никогда больше не смел уходить с поста! Никогда! Такими словами, как расстрел, я попусту не кидаюсь!» «Понятно, больше не буду! А потом, знаешь что? Никогда больше не выпадет случая, чтобы два таких зайца сразу! Такое только раз в жизни бывает!» «Ну и ступай, — сказал Роберт Джордан, — и скорее приходи». Цыган подхватил зайцев и скрылся между скалами, а Роберт Джордан опять перевел взгляд на открытую поляну и склон горы за ней. Две вороны, описав круг, опустились на сосну, росшую ниже по склону. К ним подлетела третья, и Роберт Джордан подумал: «Вот мои часовые. Пока они сидят спокойно, можно с этой стороны никого не ждать». «Цыган», — подумал он, — «ну какой от него толк? Он безграмотен политически, недисциплинирован, и на него ни в чем нельзя положиться. Но он мне нужен для завтрашнего. Завтра у меня для него найдется дело. Цыган на войне — это даже как-то не вяжется. Таких надо бы освобождать от военной службы, как освобождают по моральным убеждениям. Все равно от них никакого толку. Но в эту войну по моральным убеждениям не освобождали. Никого не освобождали. Война захватывала всех одинаково. Ну вот, теперь она добралась и до этой оравы бездельников. Она теперь здесь». Вернулись Августины, примитивы с ветками, и Роберт Джордан тщательно замаскировал пулемет, замаскировал так, что с воздуха ничего нельзя было заметить, а со стороны леса все выглядело вполне естественно. Он указал им удобное место для наблюдательного поста на высокой скале справа, откуда видно было все кругом, а единственный подход слева можно было взять под наблюдение с другой точки. «Только если ты кого-нибудь увидишь оттуда, не стреляй», — сказал Роберт Джордан. «Брось сюда камень, маленький камушек, чтобы привлечь внимание, а потом сигнализируй винтовкой. Вот так». Он поднял винтовку над головой, словно защищаясь от чего-то. «Сколько их? Покажешь так». Он несколько раз махнул винтовкой вверх и вниз. «Если пешие, держи винтовку дулом вниз. Вот так. Но не стреляй оттуда, пока не услышишь пулеметную стрельбу. Целиться с такой высоты надо в колени. Если я два раза свистну, спускайся, держась под прикрытием, сюда, к пулемету». Примитиво поднял винтовку. «Я понял», — сказал он. «Это очень просто». «Значит, сначала ты бросаешь камушек, чтобы обратить внимание. Потом показываешь, откуда и сколько человек. Но смотри, чтобы тебя не заметили. «Да», — сказал Примитива, — «а гранату тоже нельзя бросать?» «Только после того, как заработает пулемет».